Если речь идет о королях, папах и так далее, то на сцену должны появиться Ахав, Соломон и так далее. Как в гражданских законах, например, в законах о браке, в то время применялись иудейские формы, так и в философии еще существовало такого рода явление. В Бэконовском произведении мы встречаем также теологию и магию. Мы находим в нем общую методику познания и наук. Классификация наук является наименее значительной составной частью «De augmentis scientiarum». Его ценили главным образом за содержащуюся в нем критику, за множество поучительных замечаний относительно того, чего недоставало в отдельных видах познаний и дисциплинах того времени, и в особенности за указание на чрезвычайную нецелесообразность прежнего метода рассмотрения явлений, в котором разум ткал паутину схоластика аристотелевских понятий и выдавал их за реальности. Этими-то сторонами произведение Бэкона преимущественно и оказало влияние. Такая классификация, которую применяли уже схоластики и античные философы, является еще и теперь модной в тех науках, в которых неизвестна природа знания. В этого рода классификации предпосылают понятие науки, а затем к нему присоединяют в качестве основания деления совершенно чуждый ему принцип. Так, например, здесь различие между памятью, фантазией и разумом, между тем, как истинная классификация состоит в том, что понятие само себя раздвояет, делит себя, исходя из себя. Разумеется, что в науке существует момент самосознания, и реальное самосознание обладает в себе моментами памяти, фантазии и разума. Но это деление взято не из понятия самосознания, а из опыта, в котором оказывается, что оно обладает этими способностями. Второе. Другой отличительной чертой Бэкона является то, что он в своем втором произведении, в «Органоне», пытался пространно выдвинуть новый метод знания. За это его имя еще и теперь часто восхваляется. Основным моментом этого метода является полемическое выступление Бэкона против прежнего схоластического метода познания посредством умозаключения, против силлогических форм. Он называет этот метод «antecipationes naturae» – «антиципациями природы». Пользующиеся им начинают с предпосылок, принятых наперед понятий и схоластической абстракции, а затем рассуждают дальше, не обращая внимания на то, что происходит в действительности. Так, например, относительно Бога и его способа действия в мире, относительно черта и так далее – приводились места из Библии, например, «Солнце, остановись», чтобы вывести из них определенные метафизические положения, служившие затем дальнейшим исходным пунктом. Против этого априорного метода рассуждения Бэкон направил свою полемику. В противоположность этим антиципациям природы он рекомендовал объяснение истолкования природы. Посредством одной и той же деятельности духа, говорит он, мы находим искомое и обсуждаем его, ибо это познание не получается через некое опосредствование, а непосредственно и почти таким же образом, как во внешних чувствах. Внешние чувства именно схватывают в своих первоначальных объектах образ объекта и одновременно соглашаются, что оно истинно. Умозаключение Бэкон вообще отвергает. И в самом деле это аристотелевское умозаключение не является познанием посредством самого себя, согласно своему содержанию, ведь оно нуждается в чем-то чуждом, положенном в основании всеобщего. И именно поэтому движение мысли является по своей форме отчасти чем-то случайным. Содержание не находится в единстве с формой, и форма здесь поэтому случайна в самой себе. Так как рассматриваемая самостоятельно, она представляет собой поступательное движение в чужом содержании. Большая посылка есть существующее само по себе содержание. Малая посылка также представляет собой содержание не через себя, восходит обратно до бесконечности, то есть не обладает формой в самой себе. Форма здесь именно не есть содержание. Посредством умозаключения всегда можно также хорошо вывести и противоположное утверждение, ибо форме безразлично, какое содержание будет положено в основание. Диалектика ничем не помогает открытию искусств. Многие искусства изобретены случайно. Бэкон сильно восставал против этого умозаключения. Не против умозаключения вообще, то есть не против его понятия, ибо последнего Бэкон не знал, а против умозаключения, как оно практиковалось тогда, против схоластического умозаключения, клавшего в основание принятое наперед содержание, и Бэкон настаивал на том, что в основание должно быть положено содержание опыта, и что следует умозаключать индуктивно, так как он в качестве основы требует наблюдений над природой и экспериментов, и показывает те предметы, исследования которых более всего важно для интересов человеческого опыта и так далее. Отсюда получилось у него умозаключение посредством индукции и аналогии. В самом же деле Бэкон, сам не зная этого, настаивал лишь на смешении содержания. Ибо, отвергая вообще умозаключение и допуская лишь умозаключение посредством индукции, он, не сознавая этого, отчасти сам делал такие отвергавшиеся им умозаключения, отчасти же все последовавшие за ним герои опыта, осуществлявшие его требования и полагавшие, что из наблюдений, экспериментов и опытов они получают в чистом виде сам предмет, в действительности при этом не обходились ни без умозаключений, ни без понятий. Они применяли понятия и умозаключения очень плохо, так как полагали, что не имеют дела с понятиями. И кроме того, они вообще не выходили за пределы умозаключений, не достигали имманентного, истинного познания. Поэтому, если Бэкон противопоставлял индукцию силлогизму, то это противопоставление носит формальный характер. Всякая индукция есть вместе с тем умозаключение, что знал также и Аристотель, ибо когда мы из множества вещей выводим нечто всеобщее, то первое суждение гласит: «эти тела обладают этими свойствами». Второе положение гласит: «все эти тела принадлежат к такому-то классу». Следовательно, в-третьих, данный класс обладает данными свойствами. Это полное умозаключение, и всегда индукция имеет тот смысл, что делается наблюдение, устраиваются эксперименты, рассматривается опыт, а затем выводится из него всеобщее определение.